— Вот так-то, сэр. Она не может оказаться вашими перчатками. У нее алиби надежные, как скала. В комнате ненадолго воцарилось молчание. Гаем продолжал крутить в пальцах сигару. — Что на второе? — спросил он. — Появились новые зацепки? — Сэр, по-моему, все достаточно ясно, — заявил Мастерс. — Я, разумеется, намерен узнать, чем занимались вчера в полночь другие фигуранты, за исключением миссис Синклер. Что же касается Феликса Хея... — Ах, да, пункт первый — частные сыщики. Гаем сел. — Частные сыщики? Какие еще частные сыщики? Получив флягу Эля Юкшоу, в которую наш отравитель подсыпал порцию яда, Хей велел своим адвокатам поручить расследование какой-нибудь частной детективной конторе. Так они и сделали. Утром пришла записка от Дрейка. Фирму они выбрали солидную. Эвервайт. Дрейк, Роджерс и Дрейк — люди другого склада. Мало того, что убийца украл 5 коробок, он также унес кое-какие принадлежащие им ценные бумаги. Как бы там ни было, сотрудники Эвервайда сообщили, что располагают информацией относительно бутылки Эля. Вот почему меня интересует, так сказать, пункт первый. Хм-хм. Значит, имеется пункт второй. Джудит Адамс. Джудит Адамс? Мастер шумно выдохнул через нос. Тут что-то очень странное, сэр Генри. Очень-очень странное. Имя Джудит Адамс стоит пятым в списке потенциальных убийц, составленном Хаем. Но кто она такая? Никто о ней не слышал. Я послал телеграмму тетке Хая в Камберленд. Тетке ничего не известно. Я велел Бобу Полларду допросить половину знакомых Хая, они ничего не знают. Но Джудит Адамс должна находиться где-то поблизости, иначе Хей не счел бы ее потенциально опасной. Ее надо найти. Уверяю вас, сэр Генри, что с ее именем связано какое-то мошенничество. И если существует реальная Джудит Адамс, почему о ней ничего никто не знает? У нас на примете нет ни одной Джудит. Обычно доктор Сандерс полностью контролировал себя. При иных обстоятельствах он бы и глазом не моргнул, но, вспомнив, где он слышал только что названное имя, Сандерс со звоном поставил чашку на блюдце. Мастерс посмотрел на него в упор. — Конец! — заявил Гаем, глубоко вздыхая. — Я все думал, скоро ли вы докопаетесь. — Да, сынок, в деле замешана одна Джудит, жена сэра Денниса Блайстоуна. Глава 14. Почему Блайстоун ушел в подполье? — Вот как? — еле сдерживаясь, переспросил Мастерс, переводя подозрительный взгляд Сандерса на Гаем. — Насколько я помню, сэр Деннис ваш друг, а молодая леди определенно друг Сандерса, и давно вы все это знали? — Ерунда какая-то, — выпалил Сандерс. — Неужели леди Блайстоун? — Я думал, вам можно доверять, доктор. И давно вам все известно. Сандерс был настолько поглощен собственными мыслями, что ответил не сразу. — Ерунда, — повторил он. — Ничего я не скрывал. Имя я услышал, как, впрочем, и увидел его обладательницу только вчера вечером. Они с сэром Деннисом были в холле, когда я заехал за Маршей. Она, можно сказать, была расстроена. — Расстроена? — Вот как? — Мастер снова вытащил блокнот. — Погодите. Ее расстроило то, что Машу вызывают в Скотланд-Ярд. Они с мужем немножко повздорили. Сэр Деннис называл жену Джуди. Ну и что, может быть, это просто совпадение? Необходимо выяснить, действительно ли до замужества ее звали Джудит Адамс. Старший инспектор мрачновато-вопросительно посмотрел на Г.М. — Хо-хо! — отозвался тот. — Значит, я опять оказался последним негодяем. Так. Обычно меня величают шутом гороховым и ворюгой. Я швыряюсь цветочными горшками в ваших доблестных полицейских. Я упускаю убийцу и приканчиваю главного свидетеля. К Когда я не в состоянии иным способом помешать колеснице правосудия, я вставляю ей палки в колеса, утаиваю информацию.